Глава 6. Правда была в том, что как бы мне не хотелось отомстить этому зеленоглазому гаду, но все же сначала я должна была позаботиться о пациенте, поэтому в первую очередь Авриэль подвергся нападению градусника, тонометра, пульсоксиметра и стетоскопа. Потом я не удержалась и заглянула ему в горло, уши, нос, пощупала скелетный корсет, под конец удовлетворилась взятием крови у него и у принца. Уже что-то. Осталось самое веселое. А еще мне нужна моча, утром натощак вот в эту баночку сразу. И кал. Это можно собрать когда угодно, лишь бы было. Вручила одноразовые контейнеры совершенно обалдевшему с моих манипуляций дракону и обернулась к принцу, доставая фонарик. На самом деле мне срочно надо было мои любимые брюки и футболку. Работать в этом платье совершенно невыносимо. Но на просьбу найти подходящую одежду мне ответили, что сейчас важнее жизнь принца, так что пока я не начала его лечить, новая одежда мне не светит. Что ж, за это я решила все же отомстить зеленоглазому. Жестоко и цинично, как может только врач. «Знаете, мне бы снять парасомнографию», — улыбнулась, глядя на темень за окном. «Кажется, я видела и такое оборудование. Судя по всему, они вообще не скупились на аппаратуру. Ограбили какую-то супернавороченную клинику? Не мое дело». «Что это?» — насторожился зеленоглазый. Не знаю, почему он столь покорно позволял вытворять с собой все процедуры, но даже не вякал, когда я заявила, что перед тем, как лезть к принцу, мне надо как следует изучить его. Зато хмыкнула, когда местный король, едва показавшись в комнате и увидев, что я нагло загибаю этого гада чуть ли не в букву «зю», прощупывая костный корсет, поспешил покинуть покои. Как я узнала, что это был король? Корона на голове говорила очень о многом. «Ничего такого, просто я надену на вас специальную шапочку, подключу к компьютеру, и всю ночь он будет записывать, как вы спите. Точнее, мозговую активность вашего сна. Завтра проделаем то же самое с принцем, чтобы понять, что у него с мозговой активностью». Дракон тяжело вздохнул. Но, видимо, спорить не решился, а я довольно улыбнулась. «Это он еще не знает, что я приготовила для него утром». «Ах да, кушать сегодня и завтра с утра не стоит. Сделаем ФГДС». Может быть, с колоноскопией я и не полезу, в этом необходимости нет. Но вот совсем не отомщенный ходить не собираюсь. К тому же мне действительно интересно, как и что там устроено у драконов. И не забудьте собрать утром мочу вашего друга, а также кал. Не знаю, кто у вас этим занимается, но образцы должны быть у меня завтра в лаборатории. И туда же мне алхимика, буду учить его делать анализы. Дракон покрылся красными пятнами, видимо, от злости или чего-то такого, но молча кивнул. «Я... что такое кал?» — уточнил он. «И моча». Я изумленно обернулась. «Он не знает? Но как же тогда будет это собирать? Точнее, не он, а королева. Она ведь даже не спросила меня об этом. Или это только конкретный зеленоглазый невежественен?» «Моча — это урина. Ну, то, чем вы испражняетесь, жидкость. Кал?» Твердое вещество. Для обеих процедур нужен туалет. Зеленоглазый краснел на глазах, а его белки начали неожиданно наливаться кровью. Я... Он был явно взбешен сверх меры, но я не впечатлилась. «Я не буду это делать!» — заявил и поставил оба контейнера на тумбочку около кровати принца. «Да?» — я сложила руки на груди. «Ну ладно, допустим, ФГДС — это чисто моя месть. Но вот без анализов точно не смогу ничего толком понять. Кровь, кстати, надо будет посмотреть в ближайшее же время. У них тут не наблюдается стерильных холодильников, так что хранить ее долго не получится. Ну а я тогда не буду лечить вашего наследника. Вы как себе представляете лечение, если я не знаю, как именно должны выглядеть анализы здорового дракона? И учтите, это я еще не уверена, что вы здоровы, а то, может, ходите с какой-то болячкой. А сами не знаете». Сарказм так и лился из меня. «Ну, в самом деле, чего он ждал? Что притащит меня сюда, я на глаз поставлю диагноз и сразу начну лечение, которое поможет уже завтра? Нет, для начала мне надо понять, что и как. С учетом того, что этот спящий красавец в отключке уже несколько месяцев лежит, пара дней точно не сделает никакой погоды». «Но не так же!» Выдохнул гад и как раз именно в этот момент неожиданно решил заскочить на огонек король во второй раз. Правда, он вновь попытался было смыться, но я не дала. «Ваше Величество!» — радостно улыбнулась. «Вот вы-то мне и нужны. Проходите, ответьте на пару вопросиков». Мужчина несколько опасливо глянул на все еще красного от злости личного помощника, но все же решил не сбегать. «Добрый вечер, Лерда Ольга Семеновна. Вижу, у вас самый разгар лечения. И есть ли уже какие-то новости?» «А король сразу быка за рога, и мое имя уже знает. Впрочем, ему по должности положено. Судя по его виду и волевым чертам лица, мужик властный, но семью любит. Это заметно по теплоте, рождающейся в его глазах, когда смотрит на сына. Правда, на Зеленоглазого он тоже примерно так же смотрел, но это детали». «Скорее, анти-новости», — хмыкнула, глядя в глаза укравшему меня гаду. «Я не смогу понять, что с вашим сыном, не разобравшись, как работает организм молодого дракона. Для того, чтобы это понять, я предложила Авриэлю помочь мне. Ну да вы видели, когда заходили в прошлый раз. Но он отказывается сдавать анализы для сравнения результатов. Видите ли, это его оскорбляет», — сдала дракошу. «А вот нечего было меня с одеждой обламывать. Я мстительная. Правда, забывчива еще. Отомщу, забуду и еще отомщу. Если будет бесить». «Лиер Авриэль, объяснитесь!» Взгляд мужика тут же стал стальным и строгим, меня передернуло. Не знаю почему, но даже рядом с ним сейчас стало неприятно стоять. Мой подопытный мгновенно из красноты перешел в бледность, начав что-то блеять про позор и прочее, но, судя по всесгущающимся сумеркам в комнате, короля это не устраивало. Да, отомстила, называется. Даже самой неприятно. Эх, ладно, сама начудила, сама и спасу. «Эй!» Отвлекла на себя внимание короля. «Вы мне подопытного не угробьте?» — рыкнула, загораживая собой Зеленоглазого. «Ему еще кровь сдавать. А ну-ка, испортите ему гормональный фон. Анализ получится неточным. Вы уверены, что хотите ждать еще один день, чтобы посмотреть точнее?» Суровый мужик растерянно глянул на меня, наконец прекращая портить все своей властной аурой. А за спиной раздался облегченный выдох. «Да уж, не повезло крылатику. Если его так начальство каждый день прессует. Зато понятно, чего он такой спокойный. Ну, почти спокойный». «Я понял вас, Лерда», — кивнул этот носитель короны. «А ты...» — он все же глянул на Зеленоглазого. «Чтобы делал все, что говорит врачеватель. Иначе я сам с тобой это сделаю, и тогда тебе точно не понравится. Переживешь позор, не маленький». «Но она не моя истинная. Она вообще... человек!» — презрительно выдохнул этот гад, за которого я еще и пыталась заступаться. «Тьфу! Учла!» «Не буду больше. Пусть дальше живет в своем замке презрение, а ФГДС я ему все же сделаю. Вот уже чисто из вредности. А будет дальше мудить, его ждет клизма и колоноскопия. Пусть еще радуется, что я не венеролог-уролог, а то я бы точно его мужское достоинство прищемила. Впрочем, доведет... Я и этот раздел медицины вспомню». «Я сказал все!» Как-то по-особенному рыкнул местный тиран и глянул на меня. «Вы не стесняйтесь, Лерда. Он приставлен к вам для полного обеспечения вашей жизни и запросов. Должен делать все, чего бы вы ни попросили, пока не вылечите моего сына». Хмыкнула. «Он в курсе, что с такими заявочками можно тогда и вовсе не лечить? Но король, похоже, уже понял, какую глупость сказанул». «Но если вы будете саботировать процесс, то я найду на вас управу, не сомневайтесь». «Пф, да поняла уже, что грозный он. Только вот я не его подданная, чтобы трепещать». «Поняла вас», — ответила нейтрально. «Кто их знает, этих буйных, так что вежливость — наше все». «Ну все, Зеленоглазый, ты теперь точно попал».